Выход второй. Казарин. Тихо. Арбенин здесь. Печален и вздыхает. Посмотрим, как-то он комедию сыграет. Ему. Я, милый друг, спешил к тебе, узнавши о твоем несчастье. Как быть угодно так судьбе, у всякого свои напасти. Молчание. Да полно, брат, личину ты сними. Не опускай так важно взоры, ведь это хорошо с людьми, для публики, а мы с тобой актеры. Скажи-ка, брат, да как ты бледен стал, подумаешь, что ночь всю в карты проиграл. О, старый плут, да мы разговориться успеем после. Вот твоя родня, покойницы идут, конечно, поклониться, прощай же до другого дня. Уходит.